Глава 44. Имейл. Дорогая Фанетта, я в первый раз отправляю сообщение по интернету. Вот ты удивишься. Я думала, будет гораздо труднее. Но на самом деле это как на пишущей машинке. Те же самые «а» и «я», те же «кэнг», «шис», «ще», «зе» в верхнем ряду кнопок. К тому же мне очень помог молодой человек из интернет-кафе. Представляешь, мы с Марселем сначала думали, что это просто обыкновенное кафе. Ну так вот, малышка, мы совсем недавно разговаривали по телефону, но мне еще о многом надо тебе рассказать. Ты просто упадешь со стула, я уверена. Ты правда приедешь послезавтра? Жерар сказал, что надеется на это. Он скучает по тебе. Я виделась с ним сегодня утром, он в порядке. Дал мне направление на анализы, и я пошла сдавать их. Он ничего тебе раньше не говорил, потому что я попросила. Мне хотелось поразмыслить, прежде чем обследоваться. Главное, не сердись на него. Я сама кругом виновата. Я упряма, как ослица. Я никогда не делаю, что мне говорят. Будь я врачом, мне бы не понравилась пациентка вроде меня. Я бы сама себя выгнала из кабинета. Это уж точно. Ну, думаю, ты скоро приедешь. И я тебе все расскажу. Это ужасно смешно. Ладно, мне некогда, а пока крепко целую тебя, до встречи. Амели, твоя мама, которая тебя очень любит. Постскриптум. Юноша из интернет-кафе научил меня рисовать кошку. Заметила? Она составлена из одних кавычек, тире, апострофов, точек и скобок.